Император выпрямился. Казалось, он хотел ответить, но задумался. Из его груди вылетел вздох. Он помолчал некоторое время. «Очень рад», — сказал он потом, — «что мы, кажется, найдем исходный пункт, от которого, надеюсь, придем к правильному и полезному решению будущности. Я подумаю еще и изложу свои мысли. Теперь же», — прибавил он, подняв голову и устремив на графа глаза, — «я желал бы выслушать от вас, как от знатока, мнение и совет об одном, так сказать, семейном деле». Граф Бисмарк удивился. «Мне советуют многие, большей частью друзья, ввести во Франции конституционное правление», — продолжал император. «Такое управление, говорят мне, имеет громадную важность для будущей прочности династии. Оно примирит все те партии, которые не стремятся прямо к республике и анархии, и окружит трон учреждениями, которые в самих себе будут заключать силу долговечности, когда, что должно случиться рано или поздно, не будет моей руки, чтобы держать бразды личного правления. Я много размышлял о всех формах государства и правления, но в отношении конституционного строя я теоретик. Вы же, дорогой граф, управляли конституционной машиной, и так удачно, что, несмотря на твердое сопротивление, не только достигли своей цели сохранить и получить средства действовать, но и пользуетесь теперь популярностью, невзирая на свою твердость и решительность. Кроме того, прожив долго среди нас, вы узнали Францию и французов. Полагаете ли вы, что во Франции возможно конституционное правление, что оно будет долговечно и даст престолу прочное основание? Граф Бисмарк слушал, едва скрывая удивление. Проведя несколько мгновений в размышлении, он поднял глаза на императора с особенным выражением, как будто сострадательным участием. «Государь», — сказал он Наполеону, который в ожидании склонил голову на бок, — «этим вопросом Ваше Величество оказывает мне высокое личное доверие, за которое я приношу глубочайшую благодарность. Однако я должен откровенно сказать, что ответ на Ваш вопрос приводит меня в некоторое затруднение, и что мой практический опыт недостаточен здесь». «Однако ж Вы на практике доказали, что понимаете дело», — сказал император, улыбаясь. «Вы богаты опытом, государь», — возразил Бисмарк. «Мне будет несколько трудно применить свою опытность ко Франции, потому что условия не одинаковы. В числе прусских партий, государь, с которыми приходится бороться и вступать в компромиссы, нет ни одной, которая оспаривала бы существование государственного строя. Право правительства, династии», — сказал он тихо. Император опустил голову, как бы в подтверждение, однако не поднял ее потом. «Поэтому, — говорил далее граф Бисмарк, — конституционная борьба у нас гораздо слабее, чем может быть здесь. Впрочем, — прибавил он, прерывая течение своих мыслей, — я не могу не воздать справедливость тем, кто предложил Вашему Величеству такой совет». Император быстро выпрямился. Его лицо выражало напряженное ожидание. «Французская нация, государь», — сказал граф Бисмарк, — «впечатлительнее и живее прочих народов, политическое брожение бывает в ней сильнее и легче, чем где-либо ведет к великим революционным катастрофам. Я позволю себе сравнить Францию с паровым котлом, который, наконец, не в состоянии вынести давление пара и разрывается. Для такого котла, государь, взаимное противодействие сил конституционного правления служит предохранительным клапаном. С трибуны извергается излишек пара, давление низводится на надлежащую степень и устраняется опасность для всей машины. Наполеон улыбался и несколько раз кивал головой. «Понимаю, понимаю», — сказал он, — «и думаю, что вы правы». «В случае же, — продолжал граф Бисмарк, — если когда-нибудь впоследствии этой машиной будет управлять молодая, менее опытная и сильная рука, чем рука вашего величества, тогда, конечно, будет лучше, чтобы партии боролись на конституционной арене, нежели соединились все с целью ослабить, потрясти и, наконец, устранить правительство. Припомните, ваше величество, камни, которые бросал Язон в людей, выросших из посеянных зубов дракона». Император опять кивнул одобрительно головой, но уже не улыбался. Задумчиво смотрели его широко раскрытые глаза на лицо прусского министра-президента. «Чтобы кидать эти камни, вооруженные, восстающие против правительства партии, конституция дает правительству средства, и это средство часто может раздробить или отклонить опасные движения», — сказал граф Бисмарк. «Вы правы, совершенно правы», — сказал император с глубоким вздохом. «Ваши основания практичны и применимы». Глаза графа Бисмарка устремились с прежним состраданием на согнутую, усталую фигуру императора. «Однако, государь», — говорил он дальше, как бы под влиянием овладевшего им чувства, «я не думаю, чтобы во Франции можно соединить конституционализм с долговечностью правительства, не прибегнув к необходимому исправительному средству, важность которого доказывается историей всех государственных переворотов». Император взглянул вопросительно. «Это средство, государь, — говорил далее граф Бисмарк, — заключается в сильном войске, по возможности свободном от политического влияния и приверженном к личности правителя». «О, произнес император. «Распустив свой «maison militaire», — продолжал граф Бисмарк, — Людовик XVI лишился средства овладеть движением». Примечание. «Maison militaire». Буквально «военный дом». Французский. Название партии войны при французских королях. Конец примечания. Окружив себя войском, проникнутым идеями современного движения, Людовик XVI стал бессильной игрушкой несущегося потока и погиб. Ваше Величество согласится со мной, что если бы Карл X вовремя употребил военную силу, бывшую в его распоряжении, он, может быть, не лишился бы короны. Что касается Людовика Филиппа, — сказал граф, пожимая плечами, — то он не имел ни военной силы, ни воли и умения употребить ее. — Так, так! — вскричал император. — Поэтому, — сказал граф Бисмарк, — если ваше величество считает необходимым, по вышесказанным причинам, вести конституцию во Франции, то, по моему мнению, вы должны придать особенное значение упомянутому исправительному средству. Французская армия, по моему мнению, которое я высказываю согласно воле вашего величества, проникнута наполеоновским духом, но, кажется, сильно подчиняется политическим идеям в стране и потому не может служить твердой и надежной опорой для правительства в бурное время. Но у вашего величества есть гвардия. Привязать ее к личности государя, сосредоточить в Париже и вокруг него. Вот задача, исполнить которую предстоит вместе с введением Конституции, чтобы в случае, когда конституционное движение примет значительные размеры, Когда той или другой партии удастся в политической борьбе возбудить массы, Ваше Величество имели под рукой средства сказать разнузданной силе «не шагу дальше!» Граф Бисмарк замолчал. Император сидел несколько минут в задумчивости. Потом встал и подал руку вставшему также министру. «Благодарю вас, дорогой граф», — сказал он любезно, — «за ту ясность, знание дела и откровенность, с какими вы изложили свои воззрения». «Воззрения», — прибавил он, — «произведшее на меня глубокое впечатление». Граф Бисмарк поклонился. «В то же время», — сказал император с некоторым колебанием, «я очень рад, что имел случай передать вам свое мнение о политическом положении и условиях Германии. Я формулирую свои мысли, высказанные в общих чертах, и поручу Бенедетти войти с вами в подробное их обсуждение. Я с особенным вниманием взвешу все обстоятельства и буду руководствоваться искренним желанием сделать, возможно, дружественными отношения между Францией и Германией», отвечал граф спокойно и вежливым тоном. Император взглянул на часы. «Приближается время смотра», — сказал он. «Я отправлюсь к Его Величеству с просьбой ехать с императрицей, между тем, как сам поеду за императором Александром в Елисейский дворец». «До свидания, генерал», — прибавил он с дружеской улыбкой и еще раз протянул руку графу и проводил его до дверей. «Он прав», — сказал Наполеон по уходе министра-президента. «Прав. Я снова удивляюсь тонкости его ума, но», — продолжал император глухим голосом, — «он по-прежнему замкнут и недоступен всем моим попыткам. Я не мог заглянуть в глубину его мыслей. Действительно ли он остановится на половине дороги, на пражском мире, для того только, чтобы не заплатить мне за окончание своего дела? Невозможно, невозможно! Или, быть может, он думает исполнить вторую половину своей задачи, объединить Германию, не удовлетворив Франции? Но...» Император выпрямился с внезапной энергией. «В таком случае он встретит иное положение дел, чем в 1866 году». Император сделал несколько шагов по комнате. «И однако», — сказал он тихим голосом, — «у него есть сила, воля, решительность. Я охотнее был бы с ним одним в союзе, чем во вражде, даже в том случае, когда удалась бы коалиция со слабой и ненадежной Австрией и Италией». «В ходу маленькая интрига», — сказал он после минутного размышления. «Хотят вытеснить этого министра. Императрица ревностно старается заменить его другой личностью, совершенно ей преданной». Он улыбнулся с особенным выражением. «Мне предлагали нити всей этой маленькой интриж де будуар. Нелепость. Нелепость. Примечание: интриж де будуар. Будуарная интрига. Французский. Конец примечания. Такими паутинками нельзя сломить человека, подобного графу Бисмарку. Нельзя свалить его с постамента, скрепленного железом и кровью. Притом какая выгода, если кормило государства окажется в слабых руках? Движение разовьется с беспредельной ненавистью, начнет преобладать революционный элемент, и непредвиденные катастрофы потрясут Европу. Нет». «Нет!» — вскричал он. «У этого человека, по крайней мере, твердая рука, сильная воля, необходимая для управления судьбами государства, и сверх того с ним можно прийти к соглашению, если бы даже эта интрига осталась безуспешна», — продолжал он задумчиво, «то все же было бы полезно мое содействие. Это может только улучшить положение, доказать мое доброе расположение и, быть может, прибавить карт к моей игре. Он опять взглянул на часы. «Пора», — произнес он с глубоким вздохом. Болезненное выражение явилось на его лице. «Какое мучение!» — прошептал он. «Этот смотр! Эти часы, проведенные верхом на лошади, ценой каких забот и мучений покупается этот блеск на высоте земного могущества!» Он позвонил. В дверях во внутренние комнаты появился Феликс. «Оливаться! Парадный мундир!» — сказал император и отправился в свою уборную. Граф Бисмарк сошел в сопровождении генерала Фаве с лестницы и сел в свою карету. «Мне очень жаль его», — сказал граф, откидываясь на подушки. «В нем много привлекательного, и в сущности он ведь сильно одарен от природы. Общественный строй в Европе многим обязан ему, хотя, правду сказать, он вызвал много опасных элементов, с которыми не так легко совладать. Как жаль, что он не может возвыситься до ясного понимания условий, до великих, плодотворных мыслей. Опять начнется вымаливание того или другого вознаграждения. Он желал бы иметь Бельгию, чтобы удалить Орлеанский дом от предела Франции. Я все это выслушаю и буду молчать». Он желал бы помочь объединению Германии, чтобы подчинить ее своей воле и получить вознаграждение. Ошибается. Ибо я лучше предоставлю будущему незаконченное дело, чем куплю у Франции за такую цену объединение Германии. Какая неуверенность, если спрашивает у меня совета, как управлять Францией? «Он хочет ввести Конституцию», — сказал граф, улыбаясь. «И однако ж только сильное самодержавие может совладать с этой вечно волнующейся французской нацией и сделать ее могучей, сильной. Я считал почти несправедливым советовать ему конституционный опыт. Но мог ли я дать ему совет, исполнение которого сделает Францию сильной и могущественной, ибо я хорошо вижу, что все это рано или поздно окончится войной, жестокой, племенной войной?» Он задумчиво смотрел на оживленную народом набережную, по которой ехал к предместью Сен-Жермен. «Но я успокоил свою совесть», — говорил он далее, — указав ему исправительное средство. Обладая последним, он может встретить все опасности, могущие возникнуть для него и для его династии из конституционного правления. «Если он последует моему совету», — продолжал граф Бисмарк, улыбаясь, «то силы Франции будут связаны конституционным взаимодействием. По временам, когда его станет охватывать возрастающее движение, он совершит больший или меньший кудета. Действуя правильно, он удержится на престоле, и беспокойные французы не будут в состоянии начать внешние действия и предоставят германские дела самим себе». Примечание: кудета. Государственный переворот. Французский. Конец примечания. Карета въехала на двор прусского посольства. Граф Бисмарк зашел на минуту в свое жилище и потом отправился на смотр. Через час собравшаяся на дворе Тюильри толпа видела, как императорские экипажи подъехали к павильону Орлож. Вышел Наполеон III в парадной генеральской форме с кармазиной лентой почетного легиона и в сопровождении офицеров личной свиты, отправился в Елисейский дворец за императором Александром. Впереди ехали пикинеры, удверец шталмейстер Рембо в полной форме. Почетная сотня конных гвардейцев в роскошных мундирах, напоминавших древнерыцарскую одежду, скакала на чудесных вороных лошадях впереди и сзади коляски императора. Бледное, усталое лицо которого составляло странный контраст с величественной роскошью поезда. Едва императорский кортеж оставил двор, как под навес у крыльца подъехала легкая, изящная коляска императрицы. Ее величество вышло в простом наряде. Ее сопровождали барон де Пьерес, графиня Лурмель и маркиз Латур Монбур. Радостью дышало лицо императрицы, гордо и прелестно колебалась ее голова на гибкой шее. Она бросила светлый взгляд на теснившуюся у решетки толпу, которая восторженными криками приветствовала государыню Франции на том самом месте, где в былое время революционные массы требовали крови столь же прелестной и красивой королевы Марии Антуанетты и подымали на копья головы ее мужественных защитников. Императрица села одна в коляску, четверка чудесных лошадей тронулась и через секунду остановилась у входа в павильон Марсан. В ту же минуту в дверях показался прусский король в мундире с развивающимся генеральским плюмажем на шлеме. За королем шел граф Бисмарк в белом мундире и сверкающей каске и серьезная, высокая и тощая фигура генерала фон Мольтке. При появлении короля императрица встала в коляске и стоя ожидала монарха, который поспешно подошел, поцеловал ей руку и занял место рядом. Граф Бисмарк и генерал фон Мольтке сели с дамами императрицы в другие экипажи. Барон де Пьерес вскочил на лошадь и занял свое место у двери с коляски государыни. Светло-голубые и белые лейбуланы построились впереди и позади экипажа, и весь поезд, казавшийся столь воздушным, светлым и радостным в сравнении с кортежем императора, въехал со двора, который видел так много блеска и торжественности, так много крови и ужасов. Король весело разговаривал с императрицей. «Quelle bonne mine!» — слышалось в народе. «Vive l'impératrice!» «Vive le roi de Prusse!» Примечание. «Какая красавица!» — французский. «Да здравствует императрица!» — французский. «Да здравствует король Пруссии!» — французский. Конец примечания. Счастливая, веселая толпа теснилась к коляске, которая проехала через набережную к Елисейским полям, залитая солнечным сиянием. И разве не было причины радоваться, видя императорский блеск, видя искреннюю дружбу с могучим победоносным властелином Пруссии, дружбу, ручавшуюся за мир, спокойствие, благосостояние Франции и Европы? Кто заметил бы среди радостного ликования эти мрачные лица, которые там и сям посматривали кровожадно на гордое здание и блестящие кортежи государей? Кто мог в эту минуту вспомнить, что на этой самой почве сиял блеском первый Наполеон, и что впоследствии отсюда увезли бедного маленького римского короля, что эта земля напитана кровью Вархмоловеевской ночи, и что рожденные этой кровью духи мстители уже 4 раза погребали на этом самом месте рухнувшие престолы?